Еще до того, как Мерсер выкроил новые черты и показался в новом имидже Дани, которая отреагировала довольно сдержанно. Похоже, она зареклась более чему-то из сделанного братом удивляться, развитый осознавал, что процесс этот контролируемый, отнюдь не безмозглый. На эту мысль Алекса натолкнули раны и прорехи в одежде, полученные на Пенн-стейшн. Мерсер ведь не пробегал всю эпидемию с дырами на животе, зафиксированными в момент пробуждения, верно? Сразу после доступа к энергоносителю эти черты исчезли, будто его облик вернулся в то время, когда мужчина еще не был застрелен. А его прошлая аллергия, испытывающий недомогание и постоянный дискомфорт верхних дыхательных путей организм, способный в момент оторванную ногу регенерировать. Не кажется ли такая концепция безумнейшим гротеском? Аллергия Мерсера, часть имитации его прошлого состояния, пропала, стоило найти осмысленные пути взаимодействия с этими величинами. Самое смешное, что когда Алекс экспериментаторства ради включил ее обратно, ему на полном серьезе помогли таблетки от аллергии. Не потому, что они вступали в характерные им химические реакции и ублажали нужные рецепторы, подавляя симптомы, а лишь за тем, что организм реагировал так на таблетки ранее. Однако те же таблетки не оказали ровным счетом никакого действия, стоило Мерсеру закрепить черту, повысив ее приоритет в галактике характеристик своего тела. Что насчет раздражителей, способных изменять режим функционирования сознания? Тоже верно, ничего. Уговорив бутыль медицинского спирта, Мерсер не почувствовал чего-либо, что хоть как-то напоминало эмоции развязности и веселья, а также потерю ориентации в пространстве. Очевидно, алкоголь не возымел эффекта на его аналоги эритроцитов, снятие слабого отрицательного заряда и склеивание клеток. Спирт для развитого был просто еще одним энергоносителем, но стоило ему виртуально щелкнуть пальцами, захотеть, чтобы реакция на вещество протекла так, как положено обычному человеку. Алкоголь въехал по мозгам развитого не хуже, чем в свое время приступы телесного голода. Правда, мозгохимеры позволили контролировать это состояние в намного большей степени и вовремя переключиться обратно. Напротив, Мерсер прочувствовал, что с радиацией дела состояли иначе. Те системы диагностики, в коих мужчине удалось разобраться, отметили, что здесь как раз были затронуты механизмы воздействия, а не простой самоинициализированный запуск. Радиация вызывала разлад в тонких молекулярных процессах, и организм начинал дуреть. Та совсем слабая доза, что он словил на крыше больницы, вызвало лишь ощущение покоя и приподнятого настроения, смеялся Мерсер сам, от чистого сердца. Но при жестком излучении химеры грозили окончательно спутаться, не успевая латать наносимый молекулярным хаосом урон, что провоцировало церебральные нарушения, присущие тяжелой форме авитаминоза. Неконтролируемый смех, ощущение чужого присутствия, слуховые и визуальные галлюцинации, эйфория. Только, по всей видимости, без побочек вроде заливания рвоты окружающего пространства и истощения тканей. Радиация, вот в самделишный наркотик для меня, интересно, пробормотал Мерсер, выходя из транса и открывая глаза. Ну, что Алекс мог сказать о себе, стоя голым перед зеркалом, полностью растворив одежду и втянув ее под кожу одним только осмысленным волевым приемом? Пуповинная впадина при снятии куртки на месте, соски тоже. Значит, точно не являлся существом высшего порядка, какой-то ангельской сущности. Мускульный рельеф, что он себе подобрал, был бутафорией чистой воды. Настоящее увеличение силы давал лишь химерический опорно-двигательный аппарат, полностью пересобранный для изнурительных нагрузок. Внешний объем мускулатуры не значил ровным счетом ничего, был он исключительно визуальным образом, причем воссозданным не по чьей-то памяти или по картинке, а Мерсером самостоятельно. Не было необходимости держать в голове образ с зафиксированными мельчайшими деталями вплоть до кожных пор. Достаточно оказалось наметить общие черты, чтобы химеры выдали оптимальное решение, словно нейросеть, обрабатывающая эскиз до состояния полноценного рисунка. Итак, в мимикрии решающее значение имели визуальные образы, поскольку миллиардов других параметров в геноме нет. Как ты одет? Какая у тебя прическа? Есть ли у тебя увечья? Может, злосчастливый случай лишил тебя пальца? Да и многие естественные параметры организма задаются при развитии плода и в ходе взросления, в результате механического взаимодействия делящихся клеток, а не в кузне генома. У развитого приобретенные свойства могли фиксироваться в молекулярных кодировках по ходу дела, но не у обычных людей. Голос тоже не мог быть определен в геноме. Лишь параметры роста голосовых связок определяли его, значит, вирус воссоздавал эту черту мимикрии на слух. Это было похоже на правду, если предположить, что человек помнит мельчайшие детали на уровне подсознания. И органическая нейросеть, что росла в Мерсере, весьма умело выбирала нужные параметры, избавляя носителя от обязанности самому бродить в недрах несознательно ассоциативного. Мерсер вновь вернул себе одежду, наблюдая, как его кожа покрывается язвами и багровыми надрезами, как вылезает наружу фигурное пучение массы, чтобы застыть в виде нужных предметов гардероба. Он снял куртку, свечение орнамента на которой тут же перепрыгнуло ему на жилет, и скептически ее рассмотрел. Нет, чем бы это ни являлось, сей артефакт не мог быть продуктом генома. Это не был съемный орган с заданным кодом, который чудесами ДНК-инжиниринга оказался запрограммирован так, чтобы внешне быть неотличимым от куртки. Казалось, ткань и кожу до последней нитки заменили иной, пугающе адаптивной субстанцией. Были сохранены форма, текстура и даже цвет, до мельчайших деталей, но все это не работало. Сходство обнаружилось чисто внешним. Алекс не мог даже застегнуть замок молнию, если только не приказать ему срастись. Кажется, у развитого имелась вполне рабочая теория на этот счет. Вот он, вот основной аргумент, почему мой организм не применяет в построении оружейных систем клеточную миграцию, говорил он впоследствии Регланду. Теперь я все понял. Казалось бы, чего проще. Вообрази себе новый образец конечности и примерную схему ее работы, а химеры, того и гляди, чего-нибудь придумают. Вот что произойдет, если этот метод применить. Доктор Регланд, берите молоток. Патологоанатом взял обозначенный инструмент в руки и выжидающе посмотрел на Алекса. Тот, в свою очередь, сосредоточился и обратил руку в клинок, что заняло больше времени, чем обычно. Потом кивнул, приложив лезвие к металлическому коробу, что нашелся в подвале госпиталя. Теперь бейте, со всей мочи, желательно подальше от основания. Регланд вскинул было брови, но под предельно серьезным взглядом Алекса, крякнув, нанес точно отмеренный удар, затем охнул, разглядев его последствия, пошел трещинами. Удивительно, но я думал, в этом все дело, удовлетворенно заговорил Мерсер. Это не тот клинок, которым я шинковал танки, это его маскировочная копия. Этот предмет дизайна просто старается быть похожим на то, что я видел и чем я пользовался. Визуально сходство очень-очень качественное, но по своим свойствам он явно оригиналу уступает. Восклицательный знак. Кажется, я понимаю. Возбужденно поправил очки Брэдли, по-прежнему ведущий диктофонные записи. Это все равно, что приказать химерам создать действующий штурмовой карабин, природной вариации которого не было и быть не может. Вестимо, так, откликнулся Алекс, возвращая руку к стандартному облику. Хотя в моем организме прорва металла, собрать из него что-то рабочее искусственный интеллект не в силах. Когда ты даешь ему конкретную форму и свойства, которыми она должна быть наделена, вирус просто не знает, с какого направления подступиться. Откуда свету в самом деле узнать, как М4 работает, как может быть получен его органический аналог, какими методами он будет выращиваться. Органическая пушка, если такой чудесный бред я вообще когда-нибудь заполучу, должна быть либо выстрадана, либо украдена, и в первом случае она будет разительно отличаться от механических аналогов за счет другого взгляда на мир моего внутреннего проектировщика. Чем больше я ему помогаю, выделяя мощности своего мозга и предоставляя выгодные комбинации для простора творчества, тем скорее будет завершен этот процесс. Мерсер фыркнул, небрежно поводя рукой. Нет, серьезно, если бы все было так просто, что я мог сделать полностью функциональную конечность, всего лишь представив ее, я бы не стал относить бомбу в океан. Я бы отрастил мультитулы пары высокоранговых инженеров Тадгарта и разминировал бы ее, воспользовавшись знаниями генерала о внутренних кодировках. После чего стал бы выпускать работающие швейцарские часы, просто думая о них, и накопил бы себе на безбедную старость. Заметив, что Регланд кинул взгляд на его запястье, Мерсер немедленно воспроизвел один из своих недавних опытов. «Могу сделать часы», постучал Алекс пальцем по вполне себе металлически ощущаемому диску с ремешком, что зацепился за его руку, но они остановятся на том моменте, когда я на них взглянул последний раз. Я могу заставить стрелку за этой почти прозрачной перепонкой двигаться, но это будет мое требование, а не свойство предмета. Можно предложить телу новую одежду, шрам, отрубить руку, вставить кольцо в нос, При любой новой детали, реальной или надуманной, система скажет на языке молекулярных нулей, единицы логики. Эгей, парень, у тебя кое-что лишнее образовалось. Скинуть до исходника, но если все по плану, достаточно на этом же языке отправить посыл бездействия. А ну не трожь, запомни это, оно мне нужно. Тогда фагоциты обработают эту деталь и вычислят, как при маскировке делать точную копию. Конечно, есть параметры, которые должны работать как должно с самого начала. Например, волосы мягкие, а псевдорубашка мнется. Но это скорее свойство материала, не механизм. А волосы вообще не проблема отрастить, просто ограничив их длину и пригладив. Мерсер рассеянно потер висок, раздумывая над выводом. Итого, гены в среде мимикрии ни при чем. Химеры не особо даже стараются заполонить внешние покровы тела. Маскировка – это не строго генетическое изменение, а клеточная миграция, когда клетки по команде переходят с места на место и изменяют конкретные свойства. Как 3D-принтер, но намного лучше. На внешних покровах развитого по заданной программе создается схема, согласно которой организм сам себе наносит фигурные порезы и повреждения, распределяя энергоносители так, чтобы получалась нужная конструкция. Фактически, моя одежда – это струпья сложной формы и состава. Воцарилась неловкая пауза. Оба бывших генетиковца отгоняли мысли о всамделишных прокаженных времен средних веков, что, учитывая обстоятельства получения сверхспособностей, было бы весьма уместным сравнением, но не очень-то приятным. Будет вам, Александр, не все так плохо, вы всегда можете заявить, что ваша куртка – аналог оперения у птиц. ГМ. С каждым днем я буду открывать в себе все новые глубины мерзости, словно не расслышав его, произнес Мерсер. Это я понял уже тогда, когда понял, что употребляю костно-мясной рулет, буквально фаршированный дерьмом, и не морщусь. Вирусу нет никакой разницы, что разбирать на запчасти, у него эстетических соображений нет никаких. И, засевшему в развитом, было точно так же по барабану, как и на источнике пропитания, когда это казалось визуальной части. Неважно, насколько был абсурден или нереалистичен предложенный образ, химеры просто отмечали в своей ментальной записной книжечке еще одну вариацию, одну из бесчисленного множества, и позволяли позже к ней вернуться. Мерсер понял это, стоя перед зеркалом с резиновой уточкой для ванной, которую он посадил себе на плечо подобно пиратскому попугаю. Искусная, но все-таки декорация затрагивала более глубинные слои строения организма лишь тогда, когда требовалась перестройка опорно-двигательного аппарата. Это касалось уже черт более радикальных. Например, при маскировке под нескольких представительниц прекрасного пола, коим не посчастливилось оказаться на пути Мерсера. В такой симуляции одним только перераспределением масс, слоящихся между мышцами и кожей, придачей характерных качеств человека вроде заострения подбородка не отделаешься. Либо занижай центр массы, либо получишь девушку, скользящую деревянной походкой. В случае необходимости кости и сухожилия Алекса могли сместиться, изменить свои характеристики. Например, раздвинуть бедра, подточить берцовые кости для менее высокого роста, сузить грудную клетку. Как и прочие регенеративные глубинные способности развитого, подобного рода трансформация активировалась и подавлялась ретровирусами, под типами черного света с заданным образцом ключа, которые быстро налаживали производство клеток, выстраивающих или демонтирующих необходимые ансамбли в течение нескольких секунд. Напротив, внутренние органы Мерсера сохраняли свои характеристики. В маскировке Алекс мог использовать весь перечень движений и приемов, шедших в конструкции стандартом, включая ассимиляцию при помощи бывшего кишечника. Это служило вполне надежным доказательством, что ткани изменялись незначительно, включая КХМ. Ну конечно же, этот аспект был тоже весьма любопытен. Разумеется, во время эпидемии последнее, что Мерсеру пришло бы в голову, так это лезть к себе в штаны, учитывая, что необходимость справлять нужду отпала вовсе. Быть может, если оказалось, что изначально свет являлся венерическим заболеванием, такие мысли и поколебали бы его уверенность в себе, но Алекс не задумался над вопросом трансформации половых органов, даже когда первый раз перевоплотился в девушку. Зачем, в самом деле, на диагностику отдавать агрегат, который внимания к себе не привлекает и вроде бы исправно работает? Куда больше мутанта тогда занимали военные тайны и прихвостни генетик? А вот когда появилось свободное время и пища для размышлений, Мерсер всерьез начал опасаться смены пола. В силу типично мужской, болезненной гордости ему чудилось, что вирус может дать сбой, и в паху обнаружится нечто, вызывающее неприязнь. Член по классификации химер не мог быть мышцей, что на анатомическом стенде непременно должна присутствовать и напрямую сказывается на характеристиках организма. Он – лишь пузырь с кровью, крепящийся всего парой мускулов к сухожильным центрам промежности. Существовала вероятность, что организм теперь классифицирует его как программируемую черту, внешний покров и сделает его бесполезной бутафорией. К тому же сверхэкономичный организм Алекса вполне мог бы списать возможность размножения в утиль, посчитав ее бесполезной, жгущей много энергии зазря, или, более того, вредной. Уж Мерсер точно на месте своего создателя не дал бы себе размножаться, даже без учета того, что большая часть технологий света не имели совместимости с рядовыми людьми. Хвала Аристотелю, в своем обычном состоянии Мерсер хоть и не был лишен предрассудков, но вполне был способен их игнорировать и признавать собственную неправоту. Рациональность, доставшаяся по наследству от старой личности, в конце концов эти фобии победила, разбив их обычной логической параллелью. Уж если психостимуляторы могли оказывать на него действие по желанию, а химеры собирали сложные конечности на раз-два, то как оставить функционал этой части тела они всяко сообразили бы, для того же более достоверного вливания в социум. Мерсер провел простейший опыт. Кхе-кхе, и с затаенным облегчением диагностировал, что фаллос работает как ему положено. Почему ему не работать было, в самом деле? Ведь другие внешние детали Мерсера исполняли свои функции. Кожа дышала парами, ресницы защищали глаза от пыли, ушные раковины ловили звуки. Стоило добавить, правда, что все они претерпели изменения, обзаведясь новыми характеристиками. Например, лакримас на его глазных яблоках являлся более вязким, что предохраняло зрение от ветра и пыли на больших скоростях, а кожа выбрасывала не только аналог себума, но и потела в районе суставов аналогом кровотоксина. С пенисом оказалась та же история. В состояниях, когда он имелся, мошонка являлась сумкой второстепенных гормональных желез, одним из многочисленных придатков химерической сети, так же, как желудок стал сумкой убийственно активных ферментов. Просто небольшая послушная фабрика эмоций и состояний. Ну а при трансформации в пол противоположный член превращался в половые губы, в то время как его мускулы становились влагалищными. Учитывая, что обход морфогенеза не представлял каких-либо проблем, пугаться таким метаморфозом не стоило. Хотя и очень хотелось. С мимикрией Алекс разобрался достаточно быстро. И, к чести сказать, Брэдли продолжил оказывать ему помощь и в других случаях, не только когда нужно было громогласно, с помпой подвести черту под какой-нибудь концепцией, как тогда с лезвием-подделкой. Взять хоть ту неделю, когда Регланд существенно облегчил анализ внутренних жидкостей, добросовестно выделив основные компоненты крови. «Что же ты такое, приятель?» – недоумевали Мерсер и Регланд, глядя под микроскопом на то, что некогда являлось красным кровяным телом. Клетка поблекла и отрастила реснички, хотя по команде довольно шустро их втягивала, меняя окраску и прикидываясь обычным эритроцитом. И если последние использовали двухвалентное железо в ходе реакции окисления, то этот Франкенштейн клеточного мира связывал кислород не только химическими методами, но и физически. Он переносил окислитель, сжимая в микроскопических пузырьках, таскал его подобно пауку серебрянки. Неудивительно, что кровь Мерсера не имела естественного оттенка, находясь в венах. Привычного гемоглобина в ней не было. Он подвергся перестройке, прямо как белые кровяные тельца, вовсе ушедшие в систему лимфатическую. Кровь субстанция, что ее заменила, была розовато-белесой. Здоровый окрас кожи придавала не она сама в капиллярах, а пигментация. Но да, кровь могла становиться красной. Более того, она это и делала, подвергаясь воздействию большого количества несвязанного кислорода, в том числе выплескиваясь из ран. Металла в организме Алекса была прорва, он и выдавал естественный алый оттенок крови, окисляясь на воздухе. Как и прочие реакции в тканях и жидкостях развитого, этот процесс был невероятно быстр. КХМ. Вспоминалось, как Мерсеру директор сообщил, что инкубационный период красного света составляет 30 минут. Алекс тогда подумал, что ослышался, и переспросил. «Доктор Макмаллин, простите великодушно, вы же имели в виду 30 часов?» Он еще тогда не мог принять, насколько вирус скор на расправу и как эффективно он способен выполнять свои функции. У обычных патогенов всегда имелось минимальное количество инфекционного материала, что гарантированно приводит к заражению. Какой бы страшной ни была болезнь, если концентрация будет меньше определенной цифры, вирус не будет успевать воспроизводиться с достаточной скоростью и иммунные системы его задушат. А в случае как с черным, так и с красным светом было достаточного всего одного вириона. Различалась только скорость детища Мерсера, она была и вовсе фантастической. Пусть вирионы независимо от количества не протянут долго вне питательной среды, растеряв целостность своей молекулярной структуры. Стоило хоть одному из них попасть в организм, их живучесть переставала иметь значение. Это было все равно, что бросить в женскую душевую мышь. Клетки иммунитета впадали в панику, бросались кто куда, дезориентированные и неспособные за себя постоять, беззащитные перед методичным захватом, обращением своих товарок на вражескую сторону. В Мерсере, центральной ставке вражеского контингента, малярность того же гемосуррогата зашкаливала. Если у обычного человека на литр крови приходилось порядка 12 степени красных телец с мантиссой от 4,3 до 5,5, то у развитого этих красавцев, в случае проверки способных разбежаться по остальным системам тела, замаскировав оставшиеся, было почти 150. Рич Ролл, 40-й, по сравнению с Мерсером представлялся самым жалким дистрофиком. Ассоциация с фигурой Ролла невольно натолкнула мужчину на мысли о лоснящихся сумеречных парнях, от запоздалой премьеры которых всего пару дней назад плевалась дана. Так что Мерсер решил проверить и свою реакцию на серебро. Чем Элизиум, черт не шутит. Что ж, проанализировав результаты проб, вампиром Алекса тоже назвать было нельзя. Хоть и он и серебра оказывают генотоксичный эффект, разрушая целостность молекул ДНК в бактериях, в том числе вызывая перестройки в хромосомах и их фрагментацию, на Мерсере, являвшем собой ходячий букет всевозможных микробов, благородный металл никак не сказывался. Шипеть и плеваться от него не хотелось, вот преодоление водных пространств своими силами действительно являлось для Алекса проблемой. Даже в стандартной форме плотность была примерно на 20% выше нормы, поэтому развитый просто шел ко дну. С массой, увеличенной на единицу объема, был связан еще один любопытный аспект – заряженные удары. Сила – это масса, помноженная на ускорение. Какими бы быстрыми не были по-настоящему стальные мышцы Алекса, у живых тканей существовал предел реакции, но вирус и тут умудрялся найти какой-то обходной путь. Перераспределением внутренних жидкостей и генерацией ткани в сторону конечностей развитый увеличивал импульс удара, при этом мускулы сокращались так же хорошо, не рвались от дополнительной нагрузки и совсем не уставали. Также Мерсер закачивал импульс в прыжок, чтобы сместить и выбросить вверх центр тяжести. Разумеется, тут вновь приходилось топтаться на пороге тонких материй, растерянно предполагая, что жидкость невероятным образом обретала какие-то особые свойства, проводить параллель с ньютоновской жидкостью. Но даже без них давление в сосудах и полостях должно было подскакивать во время распределения чудовищно. Неужели стенки были укреплены органическим аналогом тефлона, как в гидравлических приводных системах, таких, где отверстие с булавочной наконечник в шланге создаст струйку масла, способную прошить на своем пути препятствие не хуже пули? Снова всплывала в памяти неловкая ассоциация с Т-800, упомянутому во время полета с ядерной бомбой. Снабженный такой системой, робот был способен разорвать шею Коннор в клочья, просто сжав пальцы, вместо того, чтобы неуклюже цепляться за одежду. Вампир, калибри, микроб, андроид. Из всех этих сравнений наиболее подходящим казалось теперь как раз последнее. Внешность, имитация, плод не формообразования, но заданных параметров. Сборная ДНК и пронизанные и внутренние органы, синтетическая поддерживаемая в неоднозначном состоянии форма трансчеловеческой жизни, ВКК. Иными словами, организм Мерсера являлся техническим средством, проводником в этот мир некой субстанции, выползающей из архивов разума Улья. Интересно, а была ли возможность вовсе убрать мозг, оставив в черепной коробке один только прием и передатчик сигнала, и управлять телом, оставаясь в Элизиуме? Ладно, эти рассуждения пока следовало оставить, там нужно было подкованным по философским вопросам являться, смыслить в переопределении границ человеческого бытия и прочей чепухе. Для изучения глубинных механизмов тела, в отличие от его словоблудного определения, было достаточно лишь разносторонних знаний в соответствующих областях биохимии и зоологии. И в таком свете старина Шварц отступал на второй план. Мало того, что развитый бегал по стенам, а шлем брони его был подобен многоглазой паучьей голове, Так Мерсер еще и питался как паук, внекишечным образом. Впрыскивание ферментов, разложение, подбирание того, что получилось. Выходило, что Алекс вполне удобоваримое название подобрал для паутины интриг. Хе-хе, удобоваримое. Так и быть, настала пора обратить пристальное внимание на саму броню, что была усердно культивирована через боль. Броня – это уже не занятие скульптурой через существующие механизмы, выдающие элементы маскировки, а полноценная регенерация новых покровов. Соли жирных кислот, что находились теперь на месте жировых запасов Алекса, единомоментно вступали в реакцию, превращаясь в хитин. Пластины брони лязгали друг о друга, когда покровы тела насыщались новыми составами и сливались с внутренним скелетом, делая фигуру более поджарой, так что проступали контуры костей, таза и ребер, и, к примеру, кираса, наколенники, наручи, шлем с неровными кромками, серым окрасом и базальтовой текстурой. Все эти подвижные элементы в совокупности давали превосходную защиту. Когда-то оборона Мерсера состояла всего из одного элемента – щита, который тоже был весьма сложно разрушим и при этом не снижал мобильности. Но это было временным решением. Алекс вскоре понял, что в тех ситуациях, когда выгоднее было защищаться, а не рассчитывать на регенерацию, скорость уже не имела особого смысла, все равно по развитому попадали, его секли осколки и случайные снаряды. Повышенное содержание металлов, в том числе набранных из бронежилетов военного состава, в совокупности с растворами солей делали Мерсера уязвимым к электричеству, но доспех гоплита, как окрестил Алекс его с Брэдли на пару из-за шлема фракийцев, решил и эту проблему тоже. Загвоздка как раз в этом была. Хитин прочен по сравнению со многими тканями органического происхождения, но не настолько, что может заменить танковую броню. На складах заброшенного комплекса по производству кровотоксина, что в прошлом являлся маленьким химическим комбинатом, Алекс умудрился раздобыть хлорид лития с диметилсульфоксидом, некоторое его количество. Это соединение, возможно, могло бы растворить его аналог хитозана, что в промышленности связывает ионы металлов. Реакция с пластинкой брони определенно наметилась, но крайне велотекущая. Значит, тут вновь либо имела место особо удачная комбинация органики с неорганикой, как в скелете Мерсера, либо, опять же, некие молекулярные химические связи. Кулоновское взаимодействие, электронные облака, сумбурно сливающиеся в молекулы атомы. С позиции представлений Мерсера о науке современности, броня-органоид просто не могла иметь такие характеристики, как и его обоюдоострый клинок не мог существовать с точки зрения балансировки, сопромата и здравого смысла, что не мешало последнему существовать и безупречно резать большинство известных сплавов. Механическое устройство доспеха, между тем, представлялось внятным и весьма примечательным. Шлем был целиком герметичен. Верхние дыхательные пути, что обычно согревают воздух и производят его фильтрацию, бездействовали в этом режиме, прикрытые ребром верхней челюсти. Энергопотребление их было снижено до минимума. Выброс токсина и инфаверионов, только под повышенным давлением, через стыки бронепластин на запястьях, а также плечевом, коленном, локтевом и голеностопных суставах, на всех подвижных сочленениях, одним словом, воздух забирался в нейтральной внешней среде, через прорези в складках воротника по обе стороны от шейного отдела позвоночника, подобно жабрам. Неудивительно, что в броне не только сковывались движения и вообще по ощущениям тяжелее было бегать, хотя масса примерно та же самая была, но и пропадала возможность глайда. Правда, и здесь были кое-какие оптимизации. Забор воздуха шел по ходу бега с учетом наклоненного вперед корпуса, прямо как у истребителя. Отработанный газ выходил через пневмостулы на спине под двумя выступами на лопатках. Сквозная вентиляция легких у млекопитающего. Если, конечно, Алекса еще можно было к данному классу причислить. Случаев выяснить, чем Грин могла бы выкармливать потомство, ему не представилось, и, если Мерсеру повезет, никогда не удастся узнать эти подробности. Если говорить о сопротивлении кровотоксину, то дыхательные пути можно было перекрыть броней, но долго без кислорода развитый все равно не мог обходиться, его недостаток при активных действиях грозил голодным обмороком. В свое время Мерсер вел бой в облаках багряной дряни, расположившись в танке, там имелась возможность какое-то время дышать полной грудью, а на то, чтобы рычаги ворочить, энергии запасенной тратилось совсем немного. Активация брони происходила так же, как и выбор любой другой способности. Генетическая регенерация развитого являлась установкой всего, что человеку недоставало при рождении или не было запланировано природой. Здесь также не было места некой математической модели, в которой разрешено было бы изменять переменные, как и не было мысленного приказа выключателя. Алекс сделал это так, будто всю жизнь занимался подобными вещами. Управлял трансформацией и усилием воли, как обычные люди передвигают ногами. Таково было его новое, обогащенное восприятие. Сам же процесс с несложным для понимания казался. Когда человек травмирует какую-либо часть тела, его рана не закрывается броней, верно. Включаются типичные, давно установленные механизмы восстановления. Вирус же, пользуясь геномом поглощенного существа как апгрейдом либо встраивая собственную разработку, избирательно редактировал ткани, после чего приказывал им самоуничтожиться, отсюда вытекало низкоразрядное боль и замедление, которое испытывал развитый при трансформации. Игнорируя морфогенез, тело Алекса начинало фирменный сверхбыстрый ремонт поврежденных участков, но уже по новой схеме. В итоге получалась конечность химера, код которой отличался от фонового и не лежал стандартом в фенотипе Мерсера. Нужны когти? Пожалуйста, вернемся на несколько миллионов лет назад, когда у твоих предков они были, многократно усилив и укрепив их. Нужен клинок? Направим весь эволюционный потенциал на один коготь, проведя интегральную трансформацию. У богомола ведь есть подобие лезвий вместо передних лапок, так разве их не может быть у организма рангом повыше? Так же дела обстояли и с опустошительными атаками. При залпе щупали цорган ассимиляции, интестинум прихинсиле, кишечник цепкий, гипертрофировался, разом доставая строительные материалы из незримых резервов и на лету пуская их в дело. Нечто похожее, что Мерсер обозвал критической болью, вылетало из его рук для точечного урона. Кладбище шипов было одноразовым, в отличие от обыкновенного шипа земли, который, сопровождаемый умеренными тратами, мог быть применен не раз и не два, становясь тем бронебойней, чем дольше Мерсер накапливал заряд. Совокупность всех этих конструкционных преобразований, в процессе которых организм не видел разницы между генетикой и анатомией, Алекс при участии Брэдли обозвал подобием эхолокации, ячипрабхитяя. Прежде чем задействовать новую мутацию, вирус разведывал обстановку, посылал ментальный прогностический сигнал туда и обратно, вычисляя, какое изменение генокода создаст в итоге конструкцию. В отличие от естественного отбора, Мерсер получал всегда то, что было ожидаемо, безо всяких непредвиденных побочек вроде второй головы или лишней конечности. Удобно, когда ты изначально прошит калькулятором неописуемой вычислительной мощности, действующим не методом проб и ошибок, но наверняка. Нет, удобно это было лишь в то время, пока Мерсер действовал соответственно своим задачам. Когда же он без спешки уяснил, что в нем гнездится кто-то еще, кто-то бесстрастно вежливый, кто заботится о его теле, думает о том, как обеспечить разум всем необходимым, и отличный от этого разума настолько, как прошедший голометаморфоз насекомое отличается от своей личинки. Нет, Алексу это не показалось очередным мерзким аспектом своего нового бытия, но практикой это было, вне сомнения, отталкивающей. Те, кто был ответственен за сверхрегенерацию, те, о ком не раз говорилось, имя коим было Легион, вполне были способны разделить с ним опыт, быть по-своему солидарными, но при этом игнорировали какие-либо личностные нюансы. Вот почему Мерсеру казалось, что совокупность химер есть подобие телепатического бортового интеллекта, которое вырабатывает решения вне сознательной части. Их функции были таковы, как обычный человек не забывает дышать ночью. Казалось бы, дай работнику молоток, и со временем он так навострится гвозди забивать, что будет это делать ловчее, точнее и быстрее других. Но этот нехитрый процесс не обучит его плотницкому делу в целом. Мерсер же, как упоминалось, именно по такой логике и функционировал. Убивая когтями людей и вирусных тварей, разрывая на кусочки и пожирая их, он разрабатывал оружие для новых ситуаций и со временем его получал. Даже в своей стандартной форме Алекс был химерой, в которой находились колонии клеток с разным генотипом. Они конкурировали между собой, и из этой борьбы совокупность выводила наиболее успешные алгоритмы – самоэволюция и присвоение. Если оба эти способа показывали себя эффективными, то, наверное, потому организм и не забрасывал одного из них, применяя каждый там, где он мог принести максимум пользы. Беззвучная холодная война, что велась обыкновенно в недрах его организма, со временными союзами и гонкой вооружений, все как у людей, что еще сказать. Лишь раз перешла в разряд горячей точки, и это дорого обошлось мутанту. Несомненно, да, Макмаллин тогда раскусил эту концепцию. Он вообще был одним из умнейших людей, что Алекс когда-либо знал. Сейчас развитый даже немного жалел, что они оказались по разные стороны баррикад. Директор подумал, связь ключника с ульем барахлит, помощи и предупреждения ему ждать неоткуда. Так может, если заставить его присвоить культуру, усиленную кодировками Грин, то остальные химеры ничего не заметят, не сплотятся, чтобы победить взорвавшегося собрата. Конечно, рано или поздно Алекс бы самостоятельно переборол эту напасть, но этим он как раз выполнил бы то, на что рассчитывал Макмаллин. Борьба с компонентой своего вида выработала бы алгоритмы, способные управлять вирусом и угнетать его на уровне биохимии, а не одной лишь высокотемпературной обработкой. И если Мерсер, будучи истощенным этой борьбой, попался людям, если бы они захватили эту технологию, думать даже не хотелось, каких дел проклятые генетиковцы могли с ней наворотить, а каким безумным способом мог бы ее использовать сам Мерсер. Не мудрствуя лукаво, Алекс систематизировал и своих маленьких помощников Санта-Клауса, обозначив их фамилиями людей, что давным-давно завоевали право именоваться со строчной буквой и имели большое значение в его прошлой жизни. Всего химер было 15, по числу второстепенных ядер в мозге развитого. Их число могло снизиться до 10, если часть из них объединялись, забывая о прошлых разногласиях ради какого-нибудь особо изощренного проекта, но как минимум одна оставалась в каждой части тела Мерсера. В торсе расположились Дарвин, Вавилов, Гарви и Пастер. Ноги были оккупированы Флемингом, да Винчи, Визалием, а руки – Ламарком, Кювье, Дефризом, Линнеем. Целых три химеры делили одну лишь голову, пробираясь из нее в позвоночный столб и периферийную нервную систему. Их, как составные части некогда самого важного органа, Алекс в приступе острого символизма решил назвать не в честь биологов, но Мойр, определяющие, кто он есть в пространстве настоящего, формирующие отношение к судьбе и времени. Клота, Лахесис и Антропос не были уникальны и неповторимы, ведь они вернулись к нему после ядерного взрыва, они пропали, бесследно унеся с собой все накопленные знания. Хотя Мерсер бы и не особо расстроился в таком случае. Ити фацили фацилис, как говорится. Ну ладно, не так уж легко к нему навыки приходили, сопровождался этот процесс с неописуемой мукой в разделе и поднятием терзающих разум вопросов относительности цели со средствами. Химеры-мозговики в этих областях обладали, пожалуй, наибольшим авторитетом, и смещал баланс между инстинктивным и сознательным в нужную сторону. Каково это, быть холодной логичной машиной? Алекс мог бояться, злиться, быть настолько пьяным, будто выхлестал цистерну вискаря, переживать по желанию любое состояние в общем и целом, но все это никак не мешало ему думать, в отличие от смертных. Определенный слой разума оставался незатронутым, всегда был начеку. Мерсер это воспринимал именно так. Не вирус наделил его здоровым чувством безразличия к смертям окружающих, нет, нет же, информационная подоплека света лишь открыла и форсировала эту черту прошлой ипостаси, которой просто не приходилось сталкиваться с убийством себе подобного в повседневной жизни. Таким же образом, как и в стандартном режиме, полностью отсекал быстрый нейронный путь страха, носителю ни к чему сбиваться с курса из-за рефлексов, шарахаться от визжащих над ухом пуль, несущихся прямо в лицо когтей, если они ему серьезно навредить не способны. Медленный путь, осмысленная реакция на угрозы, оставалась включенной. Мозгохимеры на пару со своими братьями были способны различать и фильтровать сигналы одного класса данных. Аналогично они целиком пропускали тактильные ощущения, но заменяли при этом боль градуировкой холода, умудряясь не нарушать подобной анестезии течения метаболизма. Любой вид работы, что совершался структурными единицами организма, он усложнился, претерпел морфологическое прогрессирование. Завод, на котором кое-как шло производство, где клетки набегали хаотичной волной, в числе самых везучих закрепляясь на нужном месте, был модернизирован. Каждый рабочий теперь знал свое место, с полной ответственностью и безошибочно выполняя свои функции, каждый такт производства мог быть перепрограммирован, каждая деталь была поставлена на учет.